а с тобой по-другому путешествовать один на один нельзя. Давай быстрее, иначе тебя первого отправят на костер, я договорюсь». От яда в моем голосе Том мигом протрезвел и выразительно посмотрел на меня, а я пихнула его ногой, той самой, где у меня с утреннего привала действительно был припрятан нож, так, на всякий случай. Танцоры закончили выплясывать в ярком свете пламени, барабан затих, а вождь устремил грозный взгляд прямо на нас. И как раз в этот момент я почувствовала, как Том все-таки добрался до потайного кармана и достал тонкий нож из вулканического стекла. Изловчившись, он перерезал веревки на руках, пока танцоры кидали в пламя побольше дров, а я все соображала, как же нам выбраться отсюда живыми. «Надо найти палочки, без них никак», — скомандовал Том, разрезав путы на моих руках, и принялся за ноги, но стражники рядом с вождем заметили нашу возню и подняли шум. «Некогда их искать», — взвизгнула я, увернувшись от дротика, а второй прилетел в 3 миллиметрах от лица Тома. И пока воины перезаряжали духовое ружье, а остальные медленно обступали нас со всех сторон, снижая шансы на побег, мне в голову пришла идея, как нам отсюда выбраться. «Убей его, вон того, с дротиками». Том резко повернулся и посмотрел на меня, как на умалишенную, но я еще громче прокричала: «Убей его, сейчас же». И он, прицелившись, замахнулся и кинул обсидиановый нож, и тот попал прямо в середину лба именного того воина, на которого я кивнула. Но вместо восторгов я заверещала: «Да не этим ножом, он мне нужен. Другого нет, прости», — процедил Том, увернувшись от еще одной порции дротиков, а аборигены стеной кинулись на нас, и времени выяснять отношения больше не было. Мы кинулись в разные стороны, пытаясь увернуться от сильных цепких рук, но в отличие от Тома, я рванула не в сторону выхода из импровизированного храма, а в сторону убитого воина. Голова все еще кружилась, а тело плохо слушалось, но мне удалось подскочить к свежему трупу. И пока второй телохранитель пытался прицелиться в Тома, а Том увернуться, я подцепила пепел под кучкой бедренных костей, посыпала им смуглый лоб трупа и, не доставая из черепа кинжал, порезала себе указательный палец. Алые капли крови одна за другой посыпались на кожу трупа, и я быстро зашептала, поднеся поближе к трупу браслет Пуффендуй, который с моего правого запястья так никто и не снял. «Силой, данной мне Богом смерти, вернись в этот мир и подчиняйся каждому моему слову, верой и правдой, кровью и потом, пока я сама стою на этой земле, проснись». Как раз когда я закончила, на меня кинулись 2 мужчины поменьше, и я легнула одного ногой, а второго со всей дури отпихнула руками, даже не собираясь сдаваться. Том в это время пытался голыми руками справиться со вторым метателем дротиков, и только вождь незаметно подкрался ко мне со спины и замахнулся массивным посохом, как труп рядом со мной медленно поднялся на ноги, а возня вокруг мгновенно прекратилась. Все аборигены с выпученными от страха глазами уставились на своего сородича, у которого из черепа по-прежнему торчал нож, а мой новый слуга крепко обхватил оружие рукоятку и одним резким движением вытащил лезвие, не проронив ни единого звука, а затем замер на месте, словно статуя, ожидая моего приказа. И я триумфально осмотрела своих врагов и подняла в воздух ладонь с ярко-красной пентаграммой, громко проговорив: «Приготовиться к атаке». Апсекундат тут же встал в боевую стойку, по-прежнему не издавая ни звука, а все члены племени каннибалов, включая вождя, вдруг упали на колени и склонили головы до самого деревянного пола. «Матери!» — закричал вождь, и 30 человек дружно вторили ему. «Матери! Матери!» Том, застыв на месте почти у самого входа, с абсолютно непередаваемым выражением уставился на меня, а я изогнула бровь и приказала слуге: «Принеси мне все наши вещи, сейчас же». Апсекундат мигом направился в самый дальний угол, оставляя за собой дорожку крови, а его соплеменники, кто стоял на его пути, тотчас рассыпались в стороны, по-прежнему не разгибая спины. Опасности больше не было, и Том медленно подошел ко мне, продолжая со смесью немалого удивления смотреть на меня, а я, едва наши вещи были принесены, всучила ему 2 рюкзака и палочку, хмыкнув: «Не благодари». Удивительно, но ядовитого ответа не последовало, словно мой спутник в кои-то веки потерял дар речи, а вождь вдруг закричал: «Матери, матери Сати, матери Сати Нан», и скинул с головы корону из костей прямо мне в ноги. Остальные, и мужчины, и женщины, тоже принялись скидывать с рук и шеи самодельные украшения из костей и дерева и кидать их мне под ноги, и тут со стороны послышался хриплый голос бывшего темного лорда: «Похоже, похоже, Ты для них теперь что-то вроде божества, Кейт. Я не понимаю их язык, но они одаривают тебя. Так и должно быть, довольно проговорила я, пропитываясь моментом кратковременной, но такой сладкой безграничной власти. А затем махнула рукой слуге, указав на проем на улицу, и сама двинулась туда же, проигнорировав дары под ногами. Я же королева проклятых, повелительница мертвых. На улице было относительно прохладно, по крайней мере по сравнению с обедом, и я вдохнула полной грудью воздух и посмотрела на небо, начавшее светлеть буквально только что. А мои часы, которые снова горели благородным синим светом, подсказывали, что только-только начиналось утро нового дня. Поудобнее устроив на плече сумку с запасами и всем необходимым, я проверила наличие палочки, убрала обсидиановый кинжал обратно в потайной карман правой штанины, перехватила мачете и осмотрелась по сторонам, решая, куда пойти. Но курс вообще-то выбирала не я, и Том, вспомнив наконец о своей роли проводника, сверился с палочкой относительно направления и указал рукой в сторону джунглей в противоположной от солнца стороне. Полчаса, не меньше, мы шли в идеальной тишине, прямо как вчера после обеда, а мой слуга бесшумно ступал следом, служа гарантом того, что никто из местных больше не решится напасть на нас. И только когда я задумчиво принялась рассматривать просыпавшихся обезьян над головой, спереди послышался голос Тома. «Знаешь, Кейт ни за что в жизни не поверил бы, что мне придется убивать по приказу кого-то». Я на подобные слова хмыкнула, а он развернулся и пристально посмотрел на меня, а затем вдруг вырвал у меня из рук мачете с помощью магии и отбросил его в сторону в густую траву. И последним человеком, который мог бы отдать мне такой приказ, была бы именно ты. Во-первых, это была самооборона и вынужденная необходимость, парировала я, сделав вид, что у меня на правой ноге развязался шнурок ботинка. А во-вторых, выпрямившись, медленно проговорила я, а Том подошел ближе и навис надо мной. Знаешь, ты был прав, когда еще на младших курсах сказал, что я не белая и пушистая овечка. Так и есть, теперь я этого даже отрицать не буду. Вот как, выдохнул он мне в лицо, и меня обожгло его дыханием. А как же твои моральные столпы? Глупая была и наивная, и понятия не имела, что же представляет из себя жизнь на самом деле, безразлично ответила я, не прерывая зрительного контакта. Том хищно усмехнулся такому ответу, а я шепотом добавила: а сейчас я уже большая девочка и знаю, что хочу от этой самой жизни. И за себя и свою семью я порву глотку любому. Божество. Горячий шепот снова обжег мне лицо, и я на секунду зажмурила глаза и резко выдохнула. Богиня мертвых и крайне кровожадная к тому же. Ты знаешь, чьей крови мне хочется больше всего на свете, ответно прошептала я, а между нашими губами осталось 3 несчастных миллиметра. И ты ее уже отведала или тебе оказалось мало? Усмехнулся Том, гипнотизируя меня взглядом. И я из последних сил ядовито ответила: да. Осторожнее, Томми, это тело, священный храм, сосуд, в котором заключено кровожадное божество. И если ты его потревожишь, то рискуешь вызвать недовольство божественных сил. Знаешь, я готов принять божью кару и еще 4 года вариться в аду, лишь бы еще хотя бы раз испить из этого сосуда, прошептал он, наклонившись еще чуть ближе ко мне, и я процедила: рискни здоровьем. А ему прямо в нежную кожу подбородка уткнулся кончик обсидианового ножа, который я незаметно достала, когда якобы завязывала ботинок. Резко выдохнув, Том поморщился от боли, а по черному лезвию медленно стекали 2 небольшие капли алой крови. И я, ядовито растянув губы в усмешке, левой рукой подцепила одну из этих капель и капнула себе на язык. Из губ человека напротив сорвался протяжный стон. «А ты еще удивляешься, зачем мне нож в штанине?» — хмыкнула я, когда Том наконец отстранился от меня, так и не коснувшись моего полуголого тела. Он в ответ заливисто рассмеялся, как-то по-новому, с нескрываемым восхищением смотря мне в глаза, а я ехидно добавила: «Все, что окружает тебя здесь, Томми, хочет тебя убить, и я не исключение, поверь мне. Или ты уже забыл за время пребывания в Сиде, что все женщины – коварные змеи, и я одна из них? Этого урока я никогда в жизни не забуду, Кейт», – протянул он, резко взмахнув палочкой, и лиана, свисавшая с дерева, тут же упала на земь, освобождая нам дорогу. «Черт подери!» – вдруг прокричал Том, и с веток наверху от этого крика разом взлетела стая небольших черных птиц. «Можешь искать себе другого проводника, потому что я к вечеру умру в агонии от зависти к Гампу». Теперь была моя очередь громко смеяться, А спереди опять раздался полный муки голос. «Дьявол, и я же так люблю змей, особенно коварных», — добавил Том, обернувшись на меня, и я в ответ кокетливо послала ему воздушный поцелуй, чтобы еще больше подразнить. А Том, на секунду зажмурившись, вдруг перевел взгляд на апсекундата за моей спиной и насмешливо спросил: «А зачем ты тащишь его с собой в джунгли? Мы же уже достаточно отошли от племени Коруба. Во-первых, он послужит гарантом, что на нас не нападут другие воинственные племена», — невозмутимо ответила я, подобрав с земли отброшенные мачете, а обсидиановый нож убрала на место в потайной карман, не сомневаясь, что он мне еще пригодится и не раз. «Раз Коруба не сказка, значит, их боятся остальные местные жители». Том на это неожиданно согласно кивнул и срезал еще одну лиану. «А во-вторых», и я насмешливо добавила, «а во-вторых, должен же рядом со мной быть хотя бы один мужчина, которому я всецело доверяю». Опять кое-кому достался ядовитый укус коварной змеи, но вызвал он лишь тихий смех да агонию по упущенным когда-то давно возможностям. И мы продолжили пробираться по джунглям, уже втроем, даже не подозревая, что же нас ждет впереди. Глава 4. Скелеты. На второй день я выдохлась намного быстрее, чем на первый, где-то ближе к обеду. Может, дело было в том, что ночь я провела под какой-то гадостью с галлюциногенами, а может, в невыносимой жаре, уничтожающей последние крохи воли медленно, но упорно и постепенно. И даже несмотря на два привала до этого, которые почему-то сделал Том, хотя он явно не устал или хорошо делал вид, в половину двенадцатого я из последних сил упала рядом с мощным стволом высокого дерева с гладкой корой и принялась жадно пить остатки воды во фляге. «Ты уверен, что мы идем правильно?» – прохрипела я, когда фляга окончательно опустела, но сил творить магию уже не было. Том, смахнув со лба капли пота, молча взмахнул палочкой, наполнив мою флягу спасительной влагой, и огляделся по сторонам. «Примерно. Я не знаю, куда нас утащили эти каннибалы, но Рио-Негру – огромная река, поверь мне, и если мы будем идти на юго-запад, то точно не пройдем мимо. Кейт, может, устроим привал до завтра? Посмотри на себя». В темно-багровых глазах читалась неприкрытая тревога, но я лишь категорично помотала головой, хорошенько глотнула воды и с трудом поднялась на ноги. «Нет, нам надо идти. Нужно выбраться отсюда к воде как можно быстрее, пока нас действительно кто-нибудь не сожрал. Идем». Но только я сделала первый шаг в нужном направлении, как за спиной раздалось кошачье мурчание, причем животное, судя по низкому утробному звуку, было довольно крупным. Внутри все моментально похолодело, несмотря на невыносимую жару, и я из последних сил крайне осторожно повернулась назад, а Том замер на месте, словно мраморная статуя, и с его даже немного болезненным фарфоровым оттенком кожи это сравнение было крайне удачным. А нам навстречу из кустов медленно, крадучись, выходили две крупные представительницы рода кошачьих с темно-синим мехом и белыми идеально круглыми пятнами по всему телу. «Если это ягуары, то они какие-то странные», – прошептала я, покрепче обхватив мачете, а левой рукой осторожно залезла в сумку, чтобы нащупать палочку. Том же неотрывно следил за кошками, которые как-то подозрительно недружелюбно смотрели на нас, и процедил сквозь зубы: «Это не совсем ягуары, это яманати, дикие волшебные кошки, которых иногда используют амазонки, чтобы передвигаться по джунглям. Но эти явно не прирученные, только не смей запускать в них заклинания, Кейт», — чуть громче воскликнул он, заметив торчащую из сумки палочку. «Их мех все равно отобьет магию, а наши новые знакомые очень сильно разозлятся. И что делать?» — выдохнула я, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, правда, безуспешно. А Том, не сводя с кошек глаз, сделал крохотный шаг назад. «Надо уйти подальше медленно, без лишнего шума. И смотри им в глаза, они очень умные создания и не пойдут на более крупного противника, заранее зная, что им могут дать отпор. Смотри им в глаза и иди назад». Честно, у меня возникло стойкое ощущение дежавю, потому что точно так же я вела себя с выродками доктора Мингеля в отделе тайн 4 года назад. Но те хотя бы знали, кто такие волшебники, и опасались некоторых, а вот эти котята живых людей, судя по их упитанной наглой морде, точно встречали мало, а уж тем более магов. Они приближались к нам ровно на такое же расстояние, на какое мы отступали, ювелирно соблюдая дистанцию, а их черные усы так и вибрировали, когда одна из кошек шумно вдыхала воздух. Только вот я была настолько вымотана и дорогой, и жарой, и злоключениями накануне, что долго идти вслепую не смогла и, споткнувшись об извитый корень, взявшийся буквально из ниоткуда, замахала руками и шлепнулась на пятую точку, потеряв зрительный контакт с одной из кис. «Кейт!» — прокричал Том, а кошки вдруг прыгнули на нас, и прямо в прыжке вместо двух их стало четыре, что еще больше ввело в ужас. Распахнув глаза, я выставила перед собой мачете, рефлекторно, даже не подумав, а Том взмахнул палочкой, и между двумя ближайшими стволами деревьев растянулась высокая сеть, куда и угодили представительницы рода кошачьих. «Быстрее, на дерево!» — скомандовал Том, еще раз взмахнув палочкой, и у довольно крупного шершавого дерева с густой шарообразной кроной мгновенно появилась деревянная лестница. Схватив себя за жабры, я принялась карабкаться наверх, стараясь не обращать внимания ни на усталость, ни на испепеляющую жару. А Том чуть укрепил сетку между нами и Яманати, правда, те довольно крупными когтями, прямо как у гарпий, уже разорвали половину. Лестницы хватило только до самых нижних веток, хотя они были где-то на 15 метров выше поверхности земли. За мной карабкался Том, и только я спрыгнула с лестницы на крупную ветку, которая точно должна была выдержать мой вес. Том плюхнулся рядом и посмотрел вниз, на преследовавших нас хищников. Яманати за это время уже расправились с веревками и принялись обнюхивать дерево, на котором мы сидели, но Том заставил спасительную лестницу исчезнуть, и кошки остались ни с чем. Их снова стало две, и одна из них попыталась забраться по стволу, выпустив острые как бритва когти, а Том в это время порылся в рюкзаке и достал оттуда бутыль с вязкой коричневой жидкостью. Хорошенько взболтав ее, он вылил содержимое на ствол, и Яманати, проделав уже половину пути, вдруг заскользила и плюхнулась вниз, а человек рядом со мной довольно рассмеялся. «Им сюда не забраться», — прокомментировал Том, еще раз полив ствол резко пахнущей жидкостью с запахом сосновых шишек, и я посмотрела под ноги, где вокруг ствола дерева наматывали круги две очень злые кисы. Вдруг в зоне видимости показался мой слуга из племени Коруба. У меня сердце сжалось, что его сейчас разорвут на шашлык и утащат к себе в логово, чтобы покормить деток, и я уже собралась отдать ему приказ бежать подальше, как одна из Яманати медленно подкралась к нему, принюхалась и недовольно отошла назад, так и не тронув апсекундата. «Они чуют мертвечину», — удивилась я, и Том пожал плечами. «Наверное, они хищники, Кейт, они стервятники, и привыкли охотиться и питаться свежей добычей, а не протухшим мясом. А может, они просто чувствуют темную магию и благоразумно держатся подальше». Он смерил меня крайне выразительным взглядом, а я опустила глаза вниз, на своего слугу, который замер около ствола нашего дерева, а Яманати теперь наматывали круги побольше, чтобы не пересекаться с ожившим трупом. Но и уходить они явно не собирались. «И долго нам здесь сидеть?» — поджав губы, поинтересовалась я, и мне в ответ прилетело невозмутимое: «Пока они не уйдут». Я тут же резко повернулась и недовольно уставилась на Тома, и тот растерянно добавил: «Кейт, я же говорил, что магией их не остановить, лучше даже не пытаться. Ты видела, что они могут удваиваться по собственному желанию?» Устало вздохнув, я поудобнее устроилась на толстой ветке, а Том подсел ко мне поближе и легко проговорил: «Да ладно тебе, Кейт, нам нужно немного отдохнуть, после такой-то ночи. Ты еле на ногах стоишь, и я сильно устал, честно говоря». Ничего не ответив, я смерила его тяжелым взглядом, так как мы впустую теряли драгоценное время, а он развел руки в стороны. «Могло быть и хуже, хотя бы погода стоит сухая. Под ливнем мы точно идти не сможем, нас тут же смоет грязью». Только Том закончил говорить, как над головой прогремел раскат грома, и без объявления войны на нас хлынул тропический ливень, хотя с самого утра по небу гуляли темно-синие тучи, словно предупреждая об опасности. Зарычав от злости, я материлась одними глазами, даже не убирая с лица струи воды, а Том наколдовал над нами волшебный зонт и взглянул вниз. «Смотри, Яманати убегают, и вода смоет наш запах, они не смогут нас выследить. Дожди здесь короткие в это время года, сезон вообще-то сухой, а нам нужно немного отдохнуть. Закончит лить, спустимся на землю и продолжим идти, как тебе идея?» Снова проигнорировав обращение к себе, я устало прижалась к его плечу и стеклянным взглядом уставилась перед собой, смотря как яростные капли теплого дождя смывают с темно-зеленых вытянутых листьев накопившуюся пыль. Том на удивление не стал пользоваться возможностью и лапать меня. Наоборот, он старался и вовсе не двигаться, продолжая держать над головой палочку, чтобы нас не смыло с ветки, и я спустя 10 или 15 минут молчания тихо прохрипела: «А ты что-нибудь видел этой ночью?» Он удивленно посмотрел на меня в ответ, ведь до этого я ни разу первой не начинала диалог. Но чем больше я думала о галлюцинациях ночью, тем тревожнее мне становилось, а в таком настроении последующая дорога точно будет адом. И я, подняв на него взгляд, также хрипло добавила: «Чтобы облегчить душу единственному живому человеку на много километров вокруг. У меня были странные видения. Кто-то звал меня, но я не знаю этого человека, никогда не слышала этот голос. И он назвал меня королевой проклятых, но, кроме близких, об этом прозвище никто не знает. И там еще был Сталин». «Сталин?» — со смехом переспросил Том. «Но мне было не смешно, потому что речь явно шла о войне. А он разве не умер 3 года назад?» «Кейт, вы с ним уже вряд ли встретитесь, только если ты вдруг не решишь создать из него умертвие, как из моего предка». «Никого я уже не создам», — вздохнула я и, не дожидаясь дополнительных вопросов, выпалила: «Апсекундат — это капля в море, ерунда, даже 10 штук, но если я вдруг решу создать кого-то посерьезнее, то моя душа опять начнет рваться на кусочки, а я и так еле скрепила ее раскаянием и помощью людям непрерывно в течение 4 последних лет. А ты не боишься говорить мне такое?» Вдруг ехидно поинтересовался мерзавец, и я вопросительно уставилась на него. «Вдруг я решу воспользоваться шансом и снова попытаться захватить власть? В таком случае тебе и Слизерин задницу надерет, мне даже руки не придется марать». Изогнув бровь, хмыкнула я, а Том неожиданно согласно покачал головой. Видимо, он до сих пор побаивался ожившего родственника, или хотя бы считал его равным по силе соперником. А я, снова нахмурившись, прошептала: «Там еще был Томми, какие-то гады держали его, а он плакал и пытался вырваться, и драконы. Они сжигали Лондон». «Драконы?» — с тревогой переспросил он, и я кивнула. «Сжигали Лондон, их было 2, они парили над полуразрушенным Кенсингтоном, а Биг Бен плавился от их огня. Ты же знаешь все на свете, разве нет?» Том на это неопределенно пожал плечами, будто скромничая, а я в лоб спросила: «Так скажи мне, могут ли 2 взрослые особи сбежать из заповедника, допустим, и напасть на город-миллионник? Ну теоретически, а насколько крупными они были, размером с драгона, или даже больше?» Задумавшись, ответила я, пытаясь воскресить из памяти размытую картинку, а сбоку послышалось: «Драгона? Так зовут нашего со Слизерином дракона, которого я воскресила прямо на твоих глазах. Или ты уже забыл?» Ехидно ответила я, а Том скривился. «Мерлин, да кто хоть дал ему такое дурацкое имя?» Я на это возмущенно выпрямилась, и он сразу насмешливо протянул: «А, теперь понятно. Но спешу тебя успокоить, ваш драгон – единственный в Англии зверь подобных размеров. Все остальные живые особи намного мельче и за ними тщательно следят». Я на это лишь тяжело вздохнула, не в силах отпустить из сердца тревогу, а Том осторожно приобнял меня за плечи. «Эй, Кейт, поверь мне, даже если из заповедника сбегут драконы, пусть и такие большие, они никогда в жизни не нападут на крупный город. Скорее, они наоборот улетят подальше от людей и попытаются вывести потомство. И ни один приручитель драконов или драконоборец никогда не натравит своих подопечных на людей, их тоже тщательно отбирают, прежде чем подпустить к настолько опасным тварям. Хотя, знаешь, такой вариант все же возможен, если…» Распахнув глаза, я уставилась на него, а Том улыбнулся и невозмутимо закончил: «Если это будет ваш со Слизерином драгон, он же беспрекословно подчиняется каждому вашему приказу, я правильно понимаю?» «Я никогда не натравлю драгона на Лондон», — тут же возмутилась я, скинув его ладонь со своего плеча. «И Салазар тоже». Том же выразительно посмотрел на меня, и я прямо ему в лицо прошипела: «Твой прадед беспрекословно подчиняется всем моим приказам, так что все в конечном счете будет зависеть только от меня, а я никогда этого не сделаю. Да и драконов было 2, а у нас он всего 1. Значит, это всего лишь твоя больная фантазия, Кейт?» Флегматично протянул он, и я вновь вздохнула, пытаясь убедить себя в этом же. Мы сидели рядом с костром. «Было жарко, вот тебе и привиделся огонь и драконы, и ты переживаешь за сына всем сердцем, это сидит у тебя на подкорке, и тебе приснилось, что он в опасности. А насчет Сталина?» Том картинно задумался, а на мою изогнутую бровь пренебрежительно выдохнул: «Ну ты же русская, хочешь сказать, что будь я немкой, мне в галлюцинациях явился бы Гитлер?» Язвительно хмыкнула я, и он закивал в ответ: «Ну да, или Гриндевальд, если бы ты родилась в семье волшебников. А если бы итальянкой, то вероятнее, Муссолини. Я на такие предположения выразительно поджала губы, хотя доля здравого смысла здесь тоже была, с этим было глупо спорить, а затем задумчиво протянула. А ты вообще знаешь, чем нас напоили? Или это побочное действие яда в дротике? Просто мне показалось сквозь сон, что... Мне тоже так показалось, вдруг серьезно ответил Том, и я снова повернулась к нему лицом. И кажется, я знаю, что это было. Айуэска, а на мои вскинутые брови с улыбкой пояснил. Это местный напиток, обладающий галлюцинаторным эффектом. Его изготавливают из лианы Банистериопсис капи, или в переводе лианы мертвых или лоза духов. Он выразительно посмотрел на меня, а я на такой намек закатила глаза. В общем, обычно его пьют шаманы для бесед с духами, или его дают больным в качестве лекарства. Ходит поверье, что айуэска помогает душе очиститься. Неудивительно, что коруба напоили нас им, прежде чем начать коптить над огнем, хмыкнул Том, и я еле удержалась от нервного смешка. В прошлый раз, когда я здесь был, мне тоже дали его попробовать, только добровольно, добавил он, и я тут же воскликнула. И что ты видел? Я видел свою смерть, задумчиво ответил Том, а у меня внутри все похолодело. Тогда я не придал этому значения, это было очень давно, но знаешь, он поднял на меня глаза, в которых снова читалась тревога, и я задержала вдох. Знаешь, Кейт, сейчас я понимаю, что то видение было довольно близко к тому, что было 4 года назад, кто бы мог подумать. На какое-то время Том ушел в глубокие раздумья, а капли яростного ливня, казалось, стучали по черепной коробке. Да так громко, что я не выдержала этой пытки и нетерпеливо потеребила своего соседа за плечо. А сейчас, что ты видел сейчас? Да ерунду какую-то. Дамблдор мне, конечно, не привиделся, да и Черчилль тоже. Кстати, я выразительно сжала губы на это, а он снова задумался. Тоже огонь кругом и еще да нет, бред. Том беспечно отмахнулся, но страх словно цунами нахлынул на меня, и я вцепилась в его плечо и прорычала. Сейчас же рассказывай, что там пришло с Айуэски в твои больные мозги, иначе я за себя не отвечаю. Где-то с минуту он пристально смотрел на меня, а я была настолько зла, что уже была готова выхватить из сумки палочку и начать пытать его, чтобы добиться ответа, или кинжала из правой штанины. И Том, будто почувствовав это, скривился и крайне нехотя выдавил. Мне привиделось, что вы с Долоховым напились до чертиков и ночью полезли купаться в какой-то грязный ручей голые. Не сразу, но из моей груди вырвался истеричный смех, ведь сознание живо представило подобную картинку, а Том смерил меня крайне красноречивым взглядом, при этом густо покраснев. Мы же с ним даже не знакомы толком. Пытаясь схватить ртом воздух, выдавила я сквозь слезы. Хотя Тесса мне много про него рассказывала, не такой уж он и плохой человек, как оказалось. Ты вообще знаешь, где он сейчас? Понятия не имею, хмыкнул Том, чуть насупившись. Я ему еще не писал, но даже если мы пересечемся, я вам вместе пить не дам. Посмотрим, вздохнула я, пытаясь унять смех. А если вдруг так случится, то проследи, пожалуйста, чтобы к окончанию вечера на мне осталась одежда. Хорошо, конечно, Кейт, можешь в этом даже не сомневаться. Том был настолько возмущен, что казалось, что к своему верному помощнику он ревновал меня куда больше, чем даже к нынешнему мужу. Но его слова смогли наконец разрядить обстановку, поскольку мы с Антонином Долоховым навряд ли пересечемся в непролазных джунглях Амазонки, и еще более сомнительно, что мы как ни в чем не бывало сядем с ним пить что-нибудь алкогольное и полезем куда-то купаться на ночь глядя. Так что и мои галлюцинации почти наверняка были отражением моих страхов, так же как и у Тома его, и это чуть привело меня в чувство, а совсем повеселело, когда дождь вдруг закончился, и сквозь чистую листву проглянуло солнце. «Ну что, вперед из песни!» — бодро воскликнула я, оглядев землю под ногами, но Яманати не было и в помине, а мой слуга как стоял на одном месте, так и продолжал стоять, правда, весь сырой до нитки. Но что ему уже будет? Только вот Том на мои слова никак не отреагировал, и я повернулась к нему и с гаденькой улыбочкой протянула. Или его темнейшество боится внезапной конкуренции, я этого не допущу. Кейт, жестко, в привычной ему ультимативной манере процедил Том, на что я только устало вздохнула. Что, сотрешь память даже лучшему другу? Если ты сильно увлечешься им, то да, тут же ответил он. Впрочем, что еще от него можно было ожидать? Я замужем, лопух ты ревнивый, как ты не можешь этого понять? А, я понимал это, когда ты вышла замуж за меня, пожал плечами Том, а затем быстро наколдовал лестницу вниз и первым залез на нее. И мы были не такой уж и плохой семейной парой, разве нет? У меня, разумеется, на этот счет было совершенно другое мнение, и Том должен был догадаться об этом по моему выражению лица. Он и догадался, а я осторожно слезла с сырой ветки и прыгнула на лестницу, чтобы вернуться на твердую землю, которая после внезапного ливня была больше похожа на бескрайнее болото. Подумать только, 5 лет назад этого гада нервно передергивало, едва речь заходила о женитьбе, а сейчас он готов сделать все, лишь бы я прогулялась с ним в церкви до алтаря. Что же Сид делает с людьми, надо же? Злорадно усмехнувшись мысли, что до алтаря я больше ни с кем не пойду, мне и 2 раз уже хватило. Я зашагала за своим проводником, а под ногами так и чавкала почва, благо хоть ботинки не пропускали грязь. Но я на всякий случай наложила на обувь импервиус, вода и грязеотталкивающие чары, чтобы потом не тратить время на чистку. Джунгли после кратковременного, но такого яростного ливня буквально обрели вторую жизнь, и животных вокруг, казалось, стало еще больше. И я принялась с интересом изучать окружающий мир, такой опасный, но одновременно с этим завораживающе прекрасный. И я даже вроде как была уже не против послушать что-нибудь интересное про животных или растений, но Том почему-то шел молча, изредка орудуя палочкой, чтобы освободить нам путь. Каждый раз, когда глаз цеплялся за человека впереди, мысли невольно возвращались к беседе на верхушке дерева под стук капель о листья. И у меня было противное чувство, что поговорили-то мы вроде как неплохо, и морозиться с ним больше смысла не было, но он стер память Дерку ради своей выгоды, жестко напомнило подсознание, и я согласно кивнула, стараясь не поддаваться на чары мерзавца. Он разрушил твою семью, он всегда думает только о себе. Кейт, неужели ты уже успела забыть, кто идет рядом с тобой? Не успела, вздохнула я сама себе, отведя взгляд в сторону от Тома. Как был сволочью, так ей и остался. Ничего в нем не изменилось даже с учетом пребывания в Сиде, поскорее бы Дерка найти, а остальное уже не важно. Хотя в джунглях было достаточно интересно, чувство постоянной опасности изрядно выматывало, и мне хотелось поскорее выйти к реке, чтобы оказаться хотя бы в какой-то изоляции от всевозможных хищников вокруг. Только вот каннибалы могли отнести нас дальше от реки, и поход по джунглям затянется еще сильнее, и я молилась про себя, чтобы Дерек плыл по Рио-Негру так же медленно, как мы шли по джунглям, иначе нам будет довольно проблематично его догнать. Но даже если он доплывет до истоков Рио-Негру намного раньше нас, у него еще будет обратная дорога, верно? Подсказало сознание, и я чуть взбодрилась. И тут вдруг раздался полный тревоги голос. «Кейт, Кейт, иди сюда!» «Что случилось?» Всполошилась я, ускорив шаг, но Тома было по-прежнему не видно из-за высоких папоротников. «Да где он? Черт возьми!» Окончательно перепугавшись, я покрепче вцепилась в мачете и срубила ненавистные листья, и в кустах неподалеку нашла таки свою пропажу, живого и невредимого. Скорчив недовольную рожицу, я подошла ближе, а Том вдруг посмотрел наверх, на ветку акации, на которой было зеленое облако из длинных узких листьев, между которыми проглядывались небольшие белые ягоды, похожие на бусины. «Смотри, Кейт, омела!» Закатив глаза, я выразительно посмотрела на Тома, потому что он своими выходками перепугал меня до состояния инфаркта, а тот снова поднял взгляд вверх, а затем на меня. «Омелу-то я вижу», — протянула я, а затем картинно нахмурилась и, приложив пальцы ко лбу в виде козырька, добавила: «А вот где мой муж, бывший, подойдет?» — с надеждой спросил Том, но я вместо ответа покрепче перехватила мачете и красноречиво посмотрела на шутника, и он беззаботно пожал плечами. «Ну нет так нет», — попытаться определенно стоило. «Ты еще не устала?» «Не устала, так что пошли быстрее, пока не стемнело», отмахнулась я, и мне вдогонку прилетело. «До заката еще так-то 4 часа. О, смотри, что здесь есть еще. Я на это больше не куплюсь», не оборачиваясь, прорычала я, размахивая мачете, чтобы срубать надоедливые лианы. А Том догнал меня и всучил мне какое-то странное бледно-розовое соцветие в виде зонтика. «Это цветок той самой лианы мертвых, о которой я тебе говорил», — пояснил он. И я осторожно взяла цветок из его рук, а Том вернул себе инициативу первопроходца и продолжил прокладывать дорогу. «Кстати, забыл тебе сказать, что ее листья любят не только местные индейцы, но и ягуары и яманати. Для них это что-то вроде кошачьей мяты», — сморщившись, добавил Том, и я поднесла цветок ближе к лицу и принюхалась. Может, они именно из-за нее смогли отличить апсекундата от живого человека, запах был сладковатый и едва ощутимый, и на кошачью мяту не походил нисколько, и мне стало еще больше непонятно, что же кошки нашли в этом растении. Хотя о действии кошачьей мяты я знала не понаслышке. Снифер как-то раз прошлым летом нашел в саду у Дерека кустик, выросший как сорняк, и потом неделю вытворял такое, что мы перелопатили весь сад и уничтожили всю партию наркоты. Правда, дети тогда знатно повеселились, но наркоман, горе в семье, и с этими нездоровыми наклонностями нужно было бороться. Снифер потом неделю пребывал в депрессии, когда не нашел даже листика контрабанды, но позже оклемался, а мы впредь лучше следили за сорняками в саду. Воспоминания приятно отозвались в сердце, и я по-новому взглянула на неприметный цветок в своих руках и убрала его в волосы. Том, заметив это, так и расплылся в довольной улыбке. Видимо, он решил, что мне понравился его подарок, а не воспоминания о прошлом лете и муже, но я не стала рушить хрупкие фантазии больного человека и продолжала идти себе и глазеть по сторонам, а за мной все так же бесшумно шел слуга. О, Кейт, орхидея мертвая голова. Я тут же повернулась и посмотрела, куда мне указывали, и на стволе дерева увидела цветок-паразит, бледные лепестки которого действительно чем-то напоминали череп, и, усмехнувшись названию, крикнула: «А что, других растений вокруг нет, кроме лианы мертвых и орхидеи мертвая голова? Что вижу, то и показываю. А что тебе не нравится?» Усмехнулся Том. «Тебе же вроде как теперь приятна эта тема или нет?» Он обернулся, а я махнула мачете, и острое лезвие блеснуло, попав под одинокий солнечный луч. «Ты бы лучше за свою голову переживала, то вдруг тоже станет мертвой, или сердце. Шантаж, угрозы». Довольно протянул Том, срезав заклинанием особо упитанную лиану. «Все как я люблю». «Нет, Кейт, эти странные перемены в тебе точно пошли на пользу. Такая ты нравишься мне намного больше, чем прежняя, если такое вообще возможно. А ты мне как не нравился раньше, так и не нравишься сейчас». Буркнула я про себя, но ехидничать вслух не стала, и мы продолжили дорогу. Спустя час был еще один перерыв на обед, и мы доели все припасенные сэндвичи, чтобы они окончательно не испортились. Но еда еще была, даже лишка, особенно в сухом виде, да я еще не до конца порылась в подаренном рюкзаке, может и там что завалялось, так что насчет припасов я пока не переживала, не горя особенным желанием охотиться, хотя у нас же был под рукой профессиональный охотник на крупную дичь, не так ли? В общем, еды пока хватало, ямонати нас не выследили, змеи с веток из-под тишка не бросались, черные кайманы тоже не встретились. Один раз я мельком увидела знакомые зеленые шары в шипах неподалеку от нашей тропинки, но Том, заметив мой стеклянный взгляд, приложил палец к губам, крепко взял меня за руку и тихой поступью повел прочь. Излыбни даже не заметили, что мы проходили мимо, а нас обошли стороной очередные злоключения. К концу второго дня я уже немало поумнела, а потому ближе к 5 часам вечера начала осматриваться вокруг в поисках надежного убежища с учетом всего накопленного опыта. Том тоже приглядывался к трясине под ногами, ища место по суше, и только мы вроде как определились с местом на ночлег, как из кустов послышались странные звуки, напоминавшие голоса людей, а точнее, их пение, и шорох листьев совсем рядом. Переглянувшись, мы подняли оружие. Я, мачете, а Том, палочку, а навстречу нам вышло 2 невысоких мужчины со смуглой кожей и черными волосами, смутно напоминавшие племя Коруба, представитель которого шел вместе с нами. Мужчины, едва увидев его, тут же подняли самодельные топорики и закричали, а Том внимательно присмотрелся к внешности индейцев и что-то прокричал им. Я недоуменно уставилась на него, а Том опустил палочку и прокричал то же самое слово, еще громче, и тут к нам из тех же кустов вылезла подмога. Еще 10 полуголых мужчин с топориками и набедренными повязками из травы, а на груди у них красовались черные звезды. «Кейт, это те самые муравьеды, о которых я тебе говорил», – процедил Том, не теряя зрительного контакта с мужчинами. «И, видимо, они живут где-то рядом, убери мачете». Я тут же выполнила приказ, сунув не глядя оружие в сумку, надеясь про себя, что оно ничего там не испортит. А Том в который раз крикнул: «Монако». Мужчины переглянулись, и тут один из пришедших только что заметил индейца Коруба и закричал, а остальные подхватили, чуть ли не оглушив нас криком. «Монако», — повторил Том, демонстративно подойдя к моему слуге, кожа которого была намного бледнее, чем при жизни, и помахал рукой перед его ничего не выражавшими черными глазами. Ожидаемо ничего не произошло, Апсекундат даже не шевельнулся, ведь я не отдавала никаких приказов, а Том уже на английском устало протянул. «Безопасно, Монако». Смекнув, что к чему, я тоже подошла к своему слуге и потрясла его за плечо, демонстрируя, что опасности не было абсолютно никакой, а Сатири Мави переглянулись, пребывая в каком-то подобии транса. «Вот и позволь спросить, Кейт, как мне им теперь объяснить, что он мертвый, да не совсем?» Прошипел Том, и я развела руками в ответ. «Ты же у нас лингвист-экспедитор, вот и выкручивайся. Если они разрешат нам переночевать в их поселении, это будет замечательно», — вздохнул он, а на мой вопросительный взгляд добавил. «Хотя бы не надо переживать, что кто-то из хищников нападет на нас во сне хотя бы сегодня. Я с ног валюсь». Том устало посмотрел на индейцев перед нами и поднял ладони в воздух, сообщая о беззащитности, и я повторила за ним, мысленно отдав приказ слуге убрать за спину внушительную трубку. Тот живо выполнил приказ, и мы покорно принялись ждать приговора, а перед нами разгорелся нешуточный спор. Собравшись в небольшой круг, мужчины что-то горячо обсуждали, а когда дискуссия закончилась, один из них, самый смелый, что-то быстро выкрикнул. «Тогане», — ответил Том и специально для меня повторил. «Укрытие». Они снова переглянулись, и пара человек решительно кивнула нам. Мы с Томом одновременно облегченно выдохнули, так как проблема с ночлегом решилась сама собой и весьма кстати, а индейцы повели нас к себе в поселение, которое было буквально в 15 шагах. Племя, увидев возвращающихся воинов, вначале радостно захлопало. Когда из травы вышли мы с Томом, измотанные и вымокшие, радостные восклики разом стихли, и на лицах детей, женщин и стариков нарисовалось недоумение. А уж когда последним вышел представитель племени Коруба, то поднялся возмущенный гул, но мужчины поспешили успокоить своих товарищей, а я взмахнула рукой и властно воскликнула: «Стоять и ждать приказа». Апсекундат мгновенно замер, а мой вид вкупе с горящими красными глазами и пентаграммой на ладони должен был подсказать индейцам, что что-то здесь было нечисто. Племя замерло, словно мои слова распространялись и на них, а я, сделав три шага, без сил упала на поляну, где и располагались невысокие деревянные хижины, в которых жили индейцы Сатири Мави. Ноги ныли, виски пульсировали, горло жгло от жары, и я вымученно застонала, а Том подошел ко мне, склонился и насмешливо протянул: «А это всего второй день, Кейт, отстань, и без тебя плохо», простонала я, перевернувшись на бок. Над головой раздался тихий, такой надоедливый смех, а я закрыла глаза и принялась считать вдохи. На какое-то время образовалась тишина, нарушаемая звуками джунглей да воем ветра. А когда я в очередной раз открыла глаза, то увидела перед собой совсем маленькую девочку, ровесницу Томми, в руках у которой была глиняная чаша. Я удивленно уставилась на нее, а девочка осторожно приставила чашу ко мне и тут же убежала к взрослым. Но в чаше определенно что-то было, и из последних сил привстав и заглянув внутрь, я с удивлением заметила, что она была наполнена чистейшей водой. Не выдержав соблазна, я принялась жадно пить, даже не прерываясь на вдохе, а когда чаша опустела, я снова без сил плюхнулась на спину и крикнула: «Спасибо». «И долго ты собралась валяться в траве?» — насмешливо поинтересовался Том, и к нему вдруг подошла девушка постарше, примерно 16 лет, и, смущаясь, протянула такую же чашу. «Спасибо». Он принялся пить, а девушка наклонилась и налила воды из кувшина и в мою кружку, и я вымученно посмотрела на нее, благодаря уже взглядам. И мои благодарности точно были поняты, потому что на лице у девушки проступила улыбка. «Пока не отдохну хорошенько, мы же в безопасности», — сделав очередной глоток, протянула я. «Можешь пока поставить палатку или разогреть ужин, в общем, займись чем-нибудь и не мешай мне черпать энергию природы». Активировав печать Брана, я приложила руки к траве, чтобы взять хоть немного энергии и восстановить силы, а Том огляделся по сторонам. «Хаэма, твой верный песик может поставить палатку за нас, что-то я тоже устал». Он вопросительно уставился на меня, а я приподнялась и взглянула на Апсекундата, так и не двинувшегося с места, а затем на моих губах появилась усмешка. «Ай-яй-яй, Томми, кто-то явно прогуливал уроки темной магии в школе». Том на это вновь рассмеялся, а я улеглась поудобнее и сказала в небо: «Апсекундаты владеют всеми навыками, какими владели при жизни, и вряд ли наш товарищ видел хоть одним глазком подобие современной палатки, как ты считаешь?» Он на это пожал плечами, а я ехидно добавила, но я могу послать его в лес охотиться, и наш общий знакомый наверняка принесет какого-нибудь заблудшего туриста. И давно в твоем рационе появилась человечина, рассмеялся Том, продолжая стоять над душой. Или это для ритуала поклонения богине мертвых, а есть ритуал, чтобы ты отстал от меня, хотя бы на ближайший час, устало протянула я в ответ, запрокинув голову. Ради такого я готова принести в жертву даже какую-нибудь мелочь вроде обезьяны. Галет будет достаточно, хмыкнул в ответ он, наконец отойдя от меня, и принялся рыться в одном из рюкзаков, а я поудобнее расположилась на траве и принялась глазеть по сторонам. Не сразу, но племя вернулось к своим повседневным делам, изредка поглядывая на валявшуюся в траве меня и занятого делами Тома. Женщины или готовили, или стирали, или что-то мастерили, а мужчины латали хижины и что-то горячо обсуждали, наверное, происшествия за день на охоте. Детишки тоже постепенно привыкли к двум странно одетым незнакомцам и продолжили свои игры. Правда, взрослые не раз одергивали их, чтобы те не подходили близко к нам с Томом. До заката было еще время, а силы постепенно, но возвращались ко мне, и я даже вроде как была не прочь заняться чем-нибудь полезным. И только я выпрямилась и потянулась, как на глаза попалось трое мальчуганов, у одного из которых на руках был небольшой серый мохнатый зверек. «О, ты посмотри!» — воскликнула я, и Том, возившийся до этого с палаткой, мигом обернулся, а я жестами подозвала к себе ребятню, и те осторожно подошли к нам. Протянув руки, я попросила отдать мне зверушку, и мальчишка выполнил мою просьбу, а к нам подбежали еще две девочки. «Боже, смотри, какая прелесть! Да уж, самое расторопное существо на свете!» — хмыкнул Том, пока я с удовольствием гладила спутанную серую шерсть, и я повернулась к нему и протянула. «Ты хочешь сказать, что ленивцы медленные?» Он недоуменно уставился на меня, а ленивец в моих руках тем временем еле-еле пошевелил трехпалой рукой, подтверждая свое прозвище. «Ладно, проехали, ты не поймешь, как же тебя интересно зовут. Блиц, Блиц, скорость без границ, Блиц, Блиц», — подхватила ребятня, подумав, наверное, что я так называю животное в целом, и я с улыбкой еще раз погладила абсолютно беззащитного зверька и вернула тому самому мальчишке, у которого взяла. «Ох, а ты ведь даже не знаешь, у каких верблюдов три горба». Я обернулась и нетерпеливо уставилась на Тома, на что тот слегка изогнул бровь в явном скепсисе. «У трехгорбых, у беременных», — со смехом ответила я, но на маскообразном лице не дрогнул ни один мускул, лишь изогнутая бровь поползла выше, и я обреченно вздохнула. «Ты безнадежен, просто я ценю качественный юмор», — надменно ответил он, даже не улыбнувшись, на что я махнула рукой. «Это качественный юмор, это классика. И кстати, ставь две палатки, а не одну», — крикнула я тому, заметив, что он почти закончил возиться со своей. Том, обернувшись, упер руки в боки и недовольно посмотрел на меня, а я, как ни в чем не бывало, пояснила: «Я с тобой в одной палатке спать не буду, даже не мечтай. Но мы же провели с тобой эту ночь вместе, и ничего не случилось», — возмутился мерзавец, и я хмыкнула в ответ. «Ну так уж и быть, если ты согласишься крепко связать себя по рукам и ногам и забрать палочку, то я лягу рядом». Он выразительно поджал губы, а я ткнула в него пальцем и пригрозила: «Тогда две палатки», — а затем поднялась на ноги и потянулась, а мне в спину прилетело: «Кейт, я не смогу заснуть, зная, что ты можешь быть в опасности, а мне тоже нужен отдых. Это твои проблемы», — кинула я, сделав шаг к ближайшей хижине, на крыльце которой что-то мастерили три девушки. «Я вот в случае опасности тебе засну прекрасно, пиранья». Закатив глаза, я помотала головой, а девушки, заметив меня, дружно испугались и опустили рукоделие. Но я с максимально дружелюбной улыбкой подошла к ним поближе и указала на руки одной из девушек, и та распахнула ладони, в которых был почти готовый браслет. Коричневые деревянные бусины чередовались с белыми, очевидно, из найденных костей животных и мелких клыков, и это украшение было таким самобытным, что я не смогла сдержать восторгов. А девушка завязала покрепче узел и протянула браслет мне. Взяв его в руки, я поднесла поближе к глазам, оценив почти ювелирную отделку бусин и клыков, а когда мои глаза вдоволь насладились увиденным, а руки нащупались, я попыталась вернуть украшение, но хозяйка его категорично замотала головой. «Это мне», — удивленно воскликнула я, но девушки определенно не понимали меня, хотя и браслет назад не принимали. И я, растрогавшись, запустила правую руку в наплечную сумку и принялась на ощупь искать, чтобы дать взамен. Что ты тут уже успела натворить, Кейт? Раздался за спиной настороженный голос Тома, и я в эту же секунду выдернула руку из сумки и сунула порезанный палец в рот. Ай, мачете, смотри, какая прелесть. Я подняла браслет, чтобы моему спутнику было его видно, но Том скептически осмотрел его и покачал головой, а я тем временем снова принялась рыться в сумке. Ничего ты не понимаешь, отмахнулась я, а после наконец нашла кое-что подходящее для взаимного подарка и протянула девушке напротив блестящий металлический брелок с бигбеном. Это дети выклинчили прошлым летом на прогулке, но так и не забрали, пояснила я тому, а девушка, не ожидая ничего взамен, удивленно приняла брелок и всмотрелась в него, прямо как я в браслет, а две ее подруги склонились поближе. Минуту или две они рассматривали подарок, а затем та самая девушка попыталась надеть кольцо от брелока на палец, посмотрев на мои кольца, и я тут же замотала головой. Нахмурившись, она приложила его к уху, где у меня были сережки, и я снова отрицательно замотала головой. И девушка осторожно приложила брелок к груди, где у нее висели бусы, и в этот раз я пожала плечами, что, мол, как кулон сойдет. Она тотчас расцвела, как и я от браслета, видимо, блестящий металл ей очень понравился, а когда мимо прошел высокий мускулистый парень, она окликнула его и показала украшение. Парень нахмурился в ответ и что-то язвительно проговорил, а девушка махнула на него рукой, так же как я на Тома, и мы, переглянувшись, дружно рассмеялись, поняв друг друга без слов. «Смотри, Кейт, такими темпами тебя и супом с муравьями накормит», прокомментировал Том мои успехи общения с местными, но я лишь снова отмахнулась от него и спрятала браслет в сумку, решив, что такой подарок обязательно понравится Тессе. «Завидуешь, завидуй молча, это что такое?» Только я хотела пойти проверить, как продвигалась постановка палаток, как из одной из хижин раздался пронзительный женский вопль. Не в силах ничего с собой поделать, я рванула на крик, а Том рванул за мной, прокричав: «Кейт, Кейт, это не самая хорошая идея, вламываться в чужие дома». Но я уже успела влететь в деревянную постройку и откинуть самодельное покрывало, и передо мной на набитой соломой кровати оказалась плачущая женщина, в руках у которой был 5-летний ребенок, дергавшийся в судорогах. Мужчина, отец семейства, подбежал вместе с нами, держа в руках миску с копошащимися муравьями, а судорожный припадок только усиливался. Распахнув глаза на такой варварский метод лечения, я остановила мужчину, строго посмотрев на него, и тот замер на месте от моего сурового взгляда. А я тем временем подошла к женщине, чтобы осмотреть ребенка. «Да он горячущий!» Дотронувшись до смуглой кожи, воскликнула я: «Если сбить температуру, то и судороги пройдут». Определившись с тактикой, я села на солому, открыла сумку, быстро нашла в ней склянку с зельем от жара, которую специально положила поближе на всякий случай, а затем осторожно перехватила к себе на колени переставшего биться малыша без сознания и по каплям начала капать зелье прямо ему на язык. Отец и мать ребенка и Том молча следили за моими действиями, а я, отсчитав 10 капель, отложила зелье и покрепче обхватила худенького мальчонку, словно убаюкивая его. «А-а-а, вот и температура проходит, такое бывает». Кожа мальчика действительно постепенно остывала, и я аккуратно взяла ладонь испуганной матери, приложила ее ко лбу, и черные глаза так и распахнулись от изумления. «Нанин». Она подозвала отца ребенка и ткнула пальцем в сына, и тот с опаской потрогал кожу и также был ошеломлен. А я тем временем тихонечко потормошила своего пациента, и тот нехотя открыл глазки, словно до этого крепко спал. Увидев меня, он повторил гримасу родителей, а я осмотрела его личико, пощупала пальцами шею и распахнула рот. «Ну-ка скажи-ка, а?» Малыш интуитивно повторил за мной гримасу, и я быстро заглянула в зев, и все стало понятно как божий день. «У него махровая ангина», сообщила я тому, который стоял у входа в комнату со скрещенными на груди руками и насмешливо смотрел, как я лечу туземцев. «От нее температура, а от температуры – судороги. Антибиотики у меня с собой есть, но их надо разводить и вводить в мышцу. Лучше оставить зелье, но как им объяснить, что его надо пить 2 раза в день целую неделю?» Том на мои вопросы лишь пожал плечами, но вдруг его глаза расширились, и он стукнул себя по лбу ладонью. «Дьявол, он же все время был со мной. Я сейчас, Кейт». Сорвавшись с места, он куда-то убежал, а я тем временем обменялась недоуменными взглядами с родителями ребенка, как бы говоря, что понятия не имею, что задумал мой спутник, и принялась рыться в своей сумке в поисках еще одного зелья. И когда я нашла нужную склянку среди сотни других, в комнату вбежал Том, держа в руках странный крупный камень. Поначалу он был темно-темно-синим, напоминая сапфир, но Том провел над ним рукой, что-то пробормотав, и камень засветился ярким светом. «Говори, Кейт, теперь тебя поймут. У вашего ребенка болезнь в горле. Это зелье», я указала рукой на первую склянку, а родители вместе с мальчиком дружно уставились на меня. «Нужно пить, когда его кожа», я ткнула в мальчика, «станет очень горячей. А это», я приподняла вторую склянку, «нужно пить каждый день по 10 капель утром и вечером, чтобы прошло горло. 7 дней». Каждое число я сопровождала подкреплением из жестов, и мать кивнула мне и вдруг проговорила: «Спасибо. Вы, шаман?» Я на мгновение задумалась, как бы объяснить род своей деятельности, но потом решила, что озвученная профессия подходит больше всего, и закивала: «Да-да, я шаман-целитель. Я лечу заболевших, управляю мертвыми и разговариваю с духами». На последних словах я гордо выпрямилась, приписав себе пару обязанностей, от которых сепсис точно не будет в восторге. А Том широко улыбнулся моим кривлянием и поднял большой палец вверх, а родители больного ребенка тут же склонили головы и дружно проговорили: «Благодарим тебя, великая из шаманов. Не забывайте давать зелье от жара, иначе судороги вернутся», напомнила я, и оба закивали. А Том, увидев, что я поднялась на ноги, провел ладонью над камнем, и тот погас. «Ох, сколько титулов, сколько титулов, как бы все их упомнить. Да уж, Кейт», со смехом протянул он, сопровождая меня из хижины на свежий воздух. «Вот скажи мне, а что за избирательность? Почему одних индейцев ты запугиваешь и убиваешь, а вторых одариваешь и лечишь? Я отношусь к людям ровно так же, как они относятся ко мне, Томми», пропела я, задрав голову к усыпанному звездами ночному небу. «И в этом нет никакой загадки. Хотя тебе, наверное, трудно понять, ты же людей заранее ненавидишь и пытаешься использовать. Пойдем, поищем что-нибудь на ужин из припасов муравьев, я точно есть пока не собираюсь, а тебе их точно предложат, можешь не сомневаться», рассмеялся он в ответ. «Ты же великая из шаманов, а вот скажи мне, если я поставлю тебе отдельную палатку и угощу чем-нибудь вкусным, ты пустишь меня к себе на ночь, хотя бы на диван? Даже не мечтай», хмыкнула я, по памяти шагая к палатке и рюкзакам. Том же взмахнул палочкой, и перед первой палаткой зажегся небольшой костер, облегчая мне поиски. «Твоя карма настолько в дефиците, что ужином и палаткой ты точно не отделаешься». «Ладно, я буду иметь это в виду», донеслось сзади, а я шла и полной грудью вдыхала ночной воздух, наполняясь чувством, что впервые за эти 2 бесконечных дня наконец была в безопасности. Похлебку из муравьев мне, конечно же, в тот вечер предложили, сам вождь, но я вежливо отказалась, сославшись на сухое печенье. А потом мы еще тщательно порылись в рюкзаке и нашли на дне подарок от бразильского правительства, который нужно было залить горячей водой, как лапшу быстрого приготовления, и через пару минут вместо серой небольшой плитки у нас оказался шикарный ужин с отбивными, картофелем, овощами и десертом, который мы поделили на двоих, раз уж оказались вместе. Таких плиток оказалось еще 2, а это значило, что минимум 2 дня мы сможем не волноваться о еде. Прекрасная новость. Второй прекрасной новостью было то, что я наконец выспалась. Причем на мягкой кровати в волшебной палатке, которая изнутри напоминала небольшую, но уютную двухкомнатную квартиру с кухней. Ночью меня никто не трогал, а на утро никого рядом не оказалось, особенно жгучих брюнетов с темно-красными глазами красота. И пусть встала я по будильнику, чтобы не проспать рассвет, но силы немного, да восстановились, и я была готова идти дальше, навстречу своему мужу, или хотя бы Рио-Негру для начала. Сатири Мави распрощались с нами намного теплее, чем племя Коруба, и мы, быстренько перекусив, собрали вещички и двинулись в путь. «Сегодня дождя не будет», посмотрев на небо, прокомментировал Том, и я вопросительно уставилась на него. «Смотри, солнце еле проглядывает сквозь облака». Он ткнул пальцем в сторону рассвета, и я кивнула. «Если день начинается так, то дождя точно не будет, местная примета. А как день начинался вчера?» Нахмурившись, спросила я, и Том закинул на спину второй рюкзак и пробормотал: «Лучше не вспоминать». Я в ответ подняла глаза к тому самому небу, которое только недавно начало светлеть, а затем махнула рукой своему слуге и сама зашагала за Томом, боясь отстать и заблудиться. И начался наш третий день блуждания по джунглям. Ко многим вещам я уже успела привыкнуть. Например, к обезьянам и птицам над головой и насекомым под ногами. Но что убивало меня так же, как и в первый день, как и вчера, это жара. Все-таки в Лондоне, на мой взгляд, была самая комфортная температура. Зимой не так уж и холодно, а летом не так уж и жарко. И за 20 лет своей новой жизни я так к этому привыкла, что теперь перестроиться было очень непросто. Том опять вел нас, а я послушно следовала за ним, уже не пререкаясь, но что-то было не так. В отличие от предыдущих двух дней у меня было стойкое ощущение подвоха, словно мы ходили кругами вокруг одного и того же места, и мне это не нравилось. «А ты уверен, что мы идем правильно?» Смахнув со лба пот, прокричала я, и мне в ответ донеслось упрямое. «Кейт, мы же это уже обсуждали. Рио-Негру, огромная река, мы ее точно не пройдем. Пройдем, если будем ходить по кругу», крикнула я, но мои слова остались без ответа. И я, остановившись на месте, устало выдохнула. «Все, мне это надоело». В этот раз Том мгновенно обернулся и, изогнув бровь, ехидно протянул. «Что, Кейт, возвращаемся домой без Дерка и пытаемся заново построить свою ячейку общества? Или ты просто хочешь сделать еще один привал? Ни то ни другое», высокомерно хмыкнула я, а затем рукой остановила обсекундата. Тот моментально замер, а я скомандовала ему присесть и забралась к нему на спину. «Вперед!» Отдала я очередной приказ, и слуга перехватил меня и пошел дальше, а Том тихо рассмеялся моей изобретательности. «Да уж, Кейт, это называется жульничество», кинул он через плечо, и я устало выдохнула. «Это называется смекалка. Я больше не могу идти, но привал – пустая трата времени с учетом того, что мы и так его теряем целых полдня. Хочешь, я вручу твоему слуге рюкзаки, а сам понесу тебя на руках?» Снова раздался насмешливый голос, и я закатила глаза. «Чтобы мы оба выдохлись раньше времени? Нет, спасибо. А ты точно уверен, что мы идем правильно, Кейт?» «Что?» – недоуменно протянула я, озираясь по сторонам. «И кстати, ты же можешь парить над землей без помощи палочки.